Здравствуйте, меня зовут Петр Павел Сурков. Тема нашего занятия сегодня – это инновационное мышление и креативность, интуиция в бизнесе. Сегодня мы с вами посмотрим на мир, мир загадок, мир чудес и волшебства, мир полный возможностей, возможностей, которые открываются перед нами, и того волшебства, которое мы будем творить с вами в этом мире и для этого мира. Креативность и творческие способности. На сегодняшний момент мы можем сказать, что все мы живем в одном и том же мире. Все мы работаем над теми или иными проектами. Все мы работаем на каких-то работах. Кто-то из нас занимает лучшее положение, кто-то худшее. Кто-то из нас стремится ввысь, а кто-то так и остается на своем уровне и не развивается в течение всей своей жизни. Почему это происходит? Как это происходит? Давайте обратим внимание на ту пирамиду, которая сегодня выстраивается в обществе, которая выстраивается не только в обществе, но и на рынке, на ту пирамиду, которая выстраивается в бизнесе. Что мы можем увидеть? Что является или кто является на первом ступени этой пирамиды? Как правило, это низкоквалифицированные рабочие или, как правило, это низкоквалифицированные специалисты. Таких большинство. И мы видим, что эта масса, она является основанием пирамиды. Но, как всегда бывает, среди этого большинства выделяются особые люди, те, которые не хотят быть на уровне, как все. Они стремятся чуть-чуть выше, либо командовать другими, либо получать большие зарплаты, либо ездить на лучших автомобилях, либо отдыхать в лучших отелях. И мы говорим, что эти люди, они более успешны. Мы говорим, что эти люди, они, некоторые из них могут выделяться, но не все. И, наконец, что же мы можем увидеть? Что на самой вершине пирамиды находятся самые успешные люди. Их меньше всего, но они добились успеха и пользуются всеми лучшими благами цивилизации, всеми лучшими благами, которые дает сегодняшний мир для этих людей. Более того, эти блага они делают самостоятельно, и они их производят. Каким образом задают вопрос многим бизнесменам, многим преуспевающим людям? Каким образом вы достигли таких успехов? Очень часто, в большинстве случаев, мы слышим ответ. Благодаря своим творческим способностям. Благодаря шансу или благодаря случаю, который подвернулся и которым мы смогли воспользоваться. Благодаря сильной работоспособности. Благодаря целеустремленности. Благодаря построению планов и планомерному движению к поставленным целям. Все эти вещи мы будем сегодня рассматривать. Но обратите внимание, что среди всего прочего прозвучал момент и прозвучал один вопрос или один ответ, который заставляет нас сомневаться. Этот вопрос и этот ответ – это креативные способности, это творческие способности. Как мы с вами знаем, творческие способности даны не каждому. Что же делать? Давайте перевернем страницу и посмотрим, способны ли мы к творчеству? Способны ли вы творить? Задумайтесь сейчас над этим вопросом и попробуйте выполнить творческое задание. Итак, используя всего 10 фигур. Эллипс, это может быть овалы или круги. Треугольник и прямоугольник. Пожалуйста, используя только 10 фигур, ровно 10 фигур. Это могут быть только круги, или три круга, четыре треугольника, два прямоугольника и еще один овал. Либо это могут быть все прямоугольники. Факт остается фактом. У вас есть одно ограничение. Одно ограничение – это 10 фигур. 10 фигур. Из этих 10 фигур надо составить фигуру живого человека. Пожалуйста, изобразите. Прежде чем вы приступите к заданию, я хочу дать вам один совет. Это творческое задание, поэтому выполнить вы его должны так, как можете только вы и никто другой. Вы должны вложить все свои креативные, все свои творческие способности. Пожалуйста, сейчас остановите запись. Возьмите ручку, возьмите листок бумаги, возьмите раздаточный материал в свободной зоне, нарисуйте фигуру живого человека. Пожалуйста, у вас есть 5 минут. Вы это делаете для себя. Остановите камеру и нарисуйте фигуру живого человека. Через 5 минут включайте заново. Итак, прежде чем посмотреть и оценить получившееся, давайте определимся, что же такое креативность. Итак, креативность – это прежде всего продуктивность. У вас должен получиться продукт. В нашем случае это рисунок. Он должен быть проработан с деталями, ну и, понятно, желательно не один. Подумаешь, фигура живого человека. Что еще креативность? Креативность – это новизна. Не имеет смысла повторять того, что уже было сделано другими. Необходимо внести что-то новенькое, определить свой свежий взгляд. Креативность – это целесообразность. Просто что-то новое неинтересно. Нужно внести какую-то творческий замысел, какую-то конструктивную особенность, необходимую для дальнейших решений, что с этим необходимо что-то сделать. Вспоминается анекдот. Учительница собрала собрание и спрашивает детей: «Детишки, вот у нас скоро праздник, давайте украсим наш класс. Пожалуйста, предлагайте, что вы можете предложить для украшения нашего класса?» Дети тянут руки. Он говорит: «Да, пожалуйста, вот, Машенька, скажи, что ты хочешь сказать?» Машенька говорит: «А давайте принесем в школу цветочки и украсим подоконники цветочками». Учительница говорит: «Ай, Машенька, ай, молодец, давай так и сделаем. Умница». Тянет руку Сережа. Она говорит: «Ой, Сережа, что ты хочешь предложить?» Сережа говорит: «А давайте принесем в школу фотографии и украсим наш класс фотографиями своих семей, своих детей, своих игрушек». Она говорит: «Ой, молодец, Сереженька, правильно, молодец, давай так и сделаем». Тянет руку Вася. Она говорит: «Ну, Вася, давай, говори, что ты хочешь сказать?» Вася встает и говорит: «А давайте профигачим по потолку красную линию». Учительница говорит: «Вася, ну что за выражение? Что за красная линия? Ну-ка в школу родителей быстро». Ну, в субботу, там, в пятницу приходят родители в школу. Учительница говорит: «Вот представляете, Машенька говорит, цветочки принести, Сереженька говорит, фотографии принести, украсить класс. А ваш Вася говорит, давайте профигачим красную линию». Папа смотрел и говорит: «Ну, не нравится красную, давай профигачьте синюю». Смысл в том, что просто новое, оно неинтересно, оно никому не нужно, оно не будет востребовано. Что с толку с того, что вы покрасите снег в красную краску? Если вы не объясните целесообразность вашего поступка, то так и подумает просто: был белый снег, кто-то взял и испортил. Следующая характеристика креативности – это оригинальность. Так можете вы и никто другой. Если 100 человек попросить предоставить им лист бумаги, на котором нарисован кружок, и попросить пририсовать к этому кругу что-нибудь, большинство людей нарисуют лючики, не задумываясь, и скажут, что это солнышко. Другая часть людей пририсует глазки, ротик, носик и скажет, что это человечек. И только один или двое человек пририсуют к этому кружочку кошку, ягуара, и скажут, что этот кружочек – это пятнышко на их шерсти. В психологии известен такой тест. На листе бумаги рисуют квадрат и просят человека: «Пожалуйста, нарисуйте на этом листе бумаги круг», не давая больше никаких заданий. Подавляющее большинство людей рисует этот круг либо внутри квадрата, либо снаружи. И только один человек перевернет этот лист и нарисует круг вот с этой стороны. Креативность – это всегда выход за рамки задания. Доступность – следующая характеристика креативности. Ваш образ должен быть понятен другим. Это должна быть не просто каля-маля. Это должно быть замысел. Это должен быть не просто художественный замысел, это должен быть понятный замысел, чтобы другие люди, глядя на этот образ, они понимали, что вы хотели сказать. И, наконец, самое важное понятие – это жизненность. Ваш образ должен жить и излучать энергию. Давайте, наконец, сравним те образы, которые получились у вас, те фигуры, которые нарисованы вами, и те фигуры, которые рисовали люди с заранее, я скажу, с развитыми креативными способностями. В данном случае эта подборка рисунков, это отбирали самые креативные и самые удачные выполнения заданий из тех, что присутствуют. Давайте посмотрим на них. Каждый из этих образов удовлетворяет тем условиям задачи, которые говорилось. В каждом из этих образов ровно по 10 фигур. Каждая эта фигура, она жива, оригинальна, она доступна для восприятия. Интересна эта фигура тем, что в 10 фигур уложившись, получилось 2. Получилось не один образ, а получилось целых 2 образа. Здесь на каждую фигуру человека по 10 фигур, треугольников в данном случае и кругов. И, наконец, вот он, выход за рамки. Вот он, выход за рамки задания. Вот оно, привнесение художником своего личного. Как говорится, кто о чем. Поговорим о том, что же всем нам мешает быть креативным. Что же всем нам не дает заниматься творчеством и не позволяет творить так, как это делают другие. Почему одним дано, другим не дано? Почему говорят, что одни от Бога одарены, а другие не одарены? Почему говорят, что вот этот видит и знает, когда воспользоваться шансом, а мимо нас шанс проходит? Почему говорят, что один видит и может сказать, нарисовать черный квадрат и выдать его за гениальное произведение, а другие нарисуют черный квадрат и им скажут, ну что ты нарисовал, друг? Какой из тебя художник? Итак, инерция мышления, которая не позволяет человеку творить и воспользоваться, предлагать миру новое, она имеет свои глубокие исторические корни. Прежде всего, давайте мы с вами вспомним, как развивалось человечество. Как из каменного века человек дошел до настоящего. Ведь это, по сути говоря, не так давно было. И все мы можем представить себе, как племя дикарей сидела в пещере у костра, жарила добытую ногу мамонта, пели какие-то песни, и тут, за стенами пещеры, на улице, раздается утробное рычание. Что делают все дикари? Они притихают. Матери прячут детей. И один какой-нибудь новатор, любопытный, говорит, а что это там так рычит? Говорит, дай-ка я выйду и посмотрю. Выходит на улицу и сталкивается лицом к лицу с саблезубым медведем. Племя справляет по нему панихиду. И матери говорят своим детям, вот смотри, не высовывайся, будь как все. Не старайся выйти за рамки. Как говорится, новатор потомство не оставил. Выживают те, кто не интересуется новым. Следующий пример. То же самое племя гуляет или ходит по лесу, собирает ягоды, грибы для того, чтобы прокормиться каким-то образом этим днем. Все собирают шиповники, подосиновики, подберезовики, яблоки, груши, рябинки, сливы, малинки И только один ходит и собирает грибы с красными, красные грибочки с белыми пятнышками. Они ему нравятся. Они креативные. Они выглядят не так, как остальные. Что происходит? Происходит то, что все племя живет нормально, продолжает жить той размеренной жизнью, которой жило, а этот, ну как Бог пошлет. Либо поел грибочков под названием мухоморов и оставил мир, либо к нему пришли духи леса, стали его просвещать о том, как устроен мир, как нужно молиться богам и так далее. Другими словами, он становится шаманом. Мы с вами знаем, издавна повелось так, что шаманы, священнослужители, служители культов, они не имеют семей. И, следовательно, также не оставляют потомство, как не оставляют потомство и люди, оставившие наш мир. Все это происходит из-за того, из-за тяги к новому, из-за тяги к неизвестному. Таким образом, на протяжении всей жизни человека, всей его эволюционной истории, у человека формируются в голове зоны тревоги и зоны удовольствия. Их можно изобразить следующим видом. Вот если мы возьмем черепную коробку, мозг, головной мозг, то зоны тревоги будут представлять вот такую вот сеточку. И только небольшие участки будут отвечать за удовольствие. Эти эксперименты проделывали наши отечественные психофизиологи, американские, немецкие психофизиологи. И они добились исключительных результатов. Оказалось, что информация, прежде чем новая информация, прежде чем она попадет в центр удовольствия, она проходит через сетку вот этих вот центров тревоги. И первое, что человек говорит, сталкиваясь с новым, не опасно ли это? Чем мне это грозит? Что может произойти, если я воспользуюсь чем-то новым? Ну, вы сами мне можете привести массу примеров того, как вам предлагали что-нибудь новенькое, а вы говорили, хо, это новое, это непроверенное, неизвестно, будет ли это работать. И только последние десятилетия мы с вами наблюдаем гонку за новым. Но где эта гонка за новым? Тех областях техники, которые находятся на острие, на пике инноваций. На сегодняшний момент мы ждем, когда выйдет новый мобильный телефон. Мы ждем, когда же выйдет новый, более быстродейственный компьютер. Когда, наконец, появится новый телевизор с более четким изображением. Когда мы получим новые DVD с новым качеством и так далее и тому подобное. Но, обратите внимание, если я вам предложу машину на водородном двигателе, броситесь ли вы покупать ее в очередь? Вы мне сразу скажете 1000 «но». Где я буду заправляться? Водород взрывается гораздо сильнее бензина. А будет ли эта машина ездить? И так далее, и тому подобное. Все ваши доводы, они оправданы. И все ваши доводы вызваны центрами тревоги. И это правильно. Потому что если бы мы постоянно получали удовольствие, то это бы не привело нас к эволюционной вершине той, на которой находится сегодня человек. Те же самые ученые, те же самые экспериментаторы, психофизиологи провели следующий эксперимент. Они взяли крыску. Бедные крысы, такие уж ученые, вскрыли черепную коробку. И засунули электрод прямо в один из центров удовольствия. И научили крысу пользоваться этим электродом. То есть показали крысе кнопку, на которую она может нажимать и в этот момент получать блаженство. То удовольствие, за которое отвечает этот участок мозга. Как вы думаете, что произошло? Как вы думаете, как быстро крыса научилась пользоваться этой кнопкой? Как вы считаете, сколько крыса прожила? Да, Крыса умерла от обезвоживания. Несмотря на то, что в клеточке, в ее клетке была вода, была пища, крыса нажала на кнопку и не отходила от нее. Она колбасилась до конца дней своих. Следующий этап, психологический, тоже очень важный критерий и очень важный фактор возникновения инерции мышления у человека. Опять-таки учеными, опять-таки психологами и физиологами. В результате множества экспериментов были обработаны данные. Если мы рассмотрим человеческий мозг, то найдем, что он состоит из двух частей. Две половинки больших полушарий головного мозга – это правое и левое полушарие. И на самом деле правое и левое полушарие, они определяют, каждый из них, за ту зону ответственности, за которую, которая связана с областью деятельности человека. Итак, правое полушарие человеческого мозга, оно отвечает за творческие способности, за творческие наклонности, за восприятие прекрасного, за восприятие музыки, за восприятие картин, природы, пение птиц, за любовь, в конце концов, за дружбу. Левое полушарие ответственно за логику. Левое полушарие – это область цифр, область доказательств, область логических рассуждений и область всего рационального. Итак, две части – эмоциональное и рациональное. И если мы вернемся к внутреннему диалогу, спросим себя, когда мы размышляем, между кем и кем мы разговариваем? У каждого из нас внутри течет внутренний диалог. Но как раз можно сказать о том, что это разговаривают две половинки нашего головного мозга. Одно имеющее творческое начало, второе – рациональное начало. Теперь давайте вернемся в наше детство. И вспомним, когда мы хотели сделать что-нибудь новенькое. Когда мы хотели как-нибудь напроказничать, измерить глубину этой лужи, залезть на это дерево, посмотреть, сходить и посмотреть, куда же садится солнце. Что говорили нам родители? Не лезь, не мечтай, займись делом. Даже и не думай об этом. В результате получается так, что прерогативой или основным, доминирующим, главенствующим полушарием у человека становится полушарие, отвечающее за рациональное поведение. Оно как бы наращивает свой объем и говорит своему творческому полушарию: «Ты подожди, ты не торопись». Мы тебя еще успеем выслушать. Сейчас есть важные дела, не требующие отлагательств. Сейчас есть вещи, за которые нам платят деньги или нам дают награды, за которые мы получаем заработную плату. Поэтому все твои идеи и все твои предложения, они хороши, но они хороши для отдыха, они хороши для развлечений. А сейчас время работы. Подожди, не мечтай, не думай. Таким образом, получается, что в течение своей жизни человек развивает в себе рациональное, убивая творческое. Поэтому новые творческие способности, мы говорим о том, что человек развито творческое воображение или не развито, человек креативный или не креативный. В реальности все мы креативны. У всех одни и те же способности. Просто кто-то подавляет их в себе, а кто-то позволяет им быть наравне с рациональными. А у кого-то наоборот, творческие способности преобладают над рациональными. И тогда уже этот человек, он выпадает из общества, потому что выглядит не так, как все. Посмотрите, есть многие встречали на улицах там, художников, музыкантов, которые стараются какую-то, либо у них экстравагантная одежда, либо экстравагантный внешний вид. То есть творчество настолько преобладает у них, что они стараются проявлять это творчество и в аудиториях с другими людьми, и при общении с большим количеством людей, и даже с самим собой. То есть во всем стараются выделяться. Иногда эти выделения, конечно, доходят до курьезов. Но мы не прошли и не задумались еще об одном моменте, тоже связанном с историей вопроса и с историческим развитием человечества. Прежде всего, этот вопрос касается, опять-таки, нашего головного мозга. Опять-таки, наши ученые, наши психологи провели следующий эксперимент. Они взяли обычного взрослого человека и уравновесили его на весах. И попросили человека, говорят, пожалуйста, подвигай пальчиками на ногах. Что и сделал испытуемый. Весы моментально пошли вниз. После этого его попросили, пожалуйста, реши-ка задачку. 2 в квадрате минус 3 в кубе плюс 115. Зашевелился головной мозг, и весы пошли вниз. Что бы это значило? Оказалось, что работа, происходит ли она в физическом теле, на уровне сокращения мышц, или в нервная работа, нервная в смысле мысленная, умственная, она вся потребляет энергию. Энергия в человеческом организме – это кровь. Кровь доставляет энергию к тому органу, который работает больше. Кровь доставляет энергию к тому органу, который болен. И в данном случае головной мозг тоже является органом, который потребляет энергию. И за время своего существования, за время своего эволюционного развития, мозг, так же как и любой другой орган человека, он научился экономить энергию. Если мозг потребляет много энергии, значит, энергии недостаточно для мышц. Значит, человек не успеет убежать от саблезубого тигра. Значит, нужно рационально и по чуть-чуть расходовать эту энергию. Таким образом, мозг научился. Один раз решив задачу, он больше ее решать не хочет. Он действует по стандарту. Решив один раз, второй раз и получив удовлетворительный результат, мозг постоянно решает задачу тем способом, которым он уже решал. И поэтому любое новое решение, любое новое восприятие или новое задание для него является прежде всего источником повышенной опасности. Ему придется решать эту задачу, ему придется расходовать лишнюю энергию. Поэтому прежде всего первая реакция на новизну – нет, это мне не нужно. Подождите, не торопитесь и не спешите. В данном случае, с одной стороны, он нас оберегает. Ну, представьте себе, что каждый раз, просыпаясь утром, вам нужно было проснуться и вспоминать или изобретать новый способ завязывания шнурков. Каждый раз, проснувшись утром, вам необходимо было бы вспоминать, как пользоваться зубной щеткой. На сегодняшний момент мы все это делаем на автоматизме. Мы даже не задумываемся о том, как мы чистим зубы, как мы убираем постель, как мы собираемся и едем на работу. Но когда-то все мы это делали впервые, когда-то мы всему этому обучались. На сегодняшний момент все это ушло в разряд автоматизма. И когда нам говорят, а выбери-ка другой маршрут при поездке на работу, мы говорим, нет, спасибо, нам и так удобно. Я уже привык ездить этим путем, я так и буду ездить. Единственное, что нас может подвинуть, так это сегодняшние автомобильные заторы. Ну, по крайней мере, в Москве и в других городах-миллионниках. Попробовать искать обходные пути. Но и то не часто. Часто мы садимся, и как действовали, так и действуем. Таких людей или такие образ действий называется консервативным. Когда мы говорим, вот один раз наш мозг решил задачку, молодец, больше не надо. Итак, рассмотрим третью причину проявления инерции мышления у человека. Или причин, почему человек все-таки, не каждый человек является творческой личностью. Итак, это причина теологическая. Возьмем самую распространенную и самую популярную книгу в мире. Это у меня в руках Библия. Откроем ее. Откроем ее на первой странице. Первая книга Моисеева. Бытие. Глава 1. Стих 1. Сотворение неба и земли. В стихе 1, цитирую, говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Отложим на секунду и подумаем. В начале что сделал Бог? Сотворил. То есть кто Бог? Бог Творец. Итак, принадлежность Бога или божественная сущность – это творить. Бог Творец. Далее в остальных стихах говорится о том, что Он создал свет, тварей земных, тварей морских и так далее. Но 26 стих – стих сотворения человека. О чем он говорит? «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Вот, фактически, Библия дала нам ответ. Внимательно читая то, о чем написано, мы находим расхождение в божественном творении между тем, что Бог намеревался сделать, и тем, что Он сделал. Давайте внимательнее прочтем начало стиха 26. «И сказал Бог», внимание, «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И читаем стих 27. Что же получилось? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину». Чего не хватает? Человеку не хватило подобия. Он сотворен по образу Божию, но без подобия. Задумывалось сотворить по образу и подобию, а получился только образ. Наверное, поэтому существует расхожее мнение о том, что творческие наклонности – это дар Божий, это не каждому дано, из-за того, что намерение это было у Бога дать подобие. Но не каждому получилось. Подобие обозначает быть творцом, определять внутреннее наполнение, творить, как творил Бог, создавать новое, того, чего еще не было, способности и возможности творить даны или не даны. Но у нас есть и хорошие новости. Поскольку намерение-то все-таки было у Бога сотворить человека подобным себе, этим намерением мы и решили воспользоваться. И для этого проводим наше сегодняшнее занятие. Итак, тема, которую мы сейчас рассматриваем, это управление своими возможностями. Мы посмотрим, почему кто-то становится победителем, а кто-то нет, как выстраиваются цели и какую роль играют образы в построении целей, и как добиться правильного психологического настроя, чтобы прийти к победе, чтобы оказаться на вершине пирамиды. Рассмотрим более подробно, кто становится победителем. Или что делает человека победителем? Как любил говаривать Джек Уэлш, генеральный директор General Electric, он повторял: если вы не возьмете возможности своими руками, то за вас это обязательно сделают другие. Что скрывается за этими словами? Что хотел сказать нам этот человек? Смысл должен быть понятен каждому. Весь мир наполнен возможностями. Возможности у всех одни и те же, но кто-то использует эти возможности, кто-то нет. Вспомните, у всех у нас были одни и те же исходные позиции, когда мы говорили: нарисуйте, пожалуйста, фигуру человека, используя всего 10 фигур. Квадрат, треугольник и эллипс. Каждый имел в своем распоряжении одни и те же ресурсы, но кто-то сумел их скомпоновать, и у него получилось нечто выдающееся. А кто-то вообще отказался от выполнения этой работы и решил: а, ладно, потом сделаю, что здесь сложного? Действительно, что здесь сложного? Сложность только в том, что кто-то берет и делает, а кто-то говорит: успею. В это и отличает победителя, успешного человека, от неудачника. То, что победитель не останавливается на достигнутом, он не проходит мимо получаемых им возможностей, мимо тех возможностей, которые предоставляет внешняя среда. Он берет эти возможности себе и использует их. Но как? Хватается ли он за каждую возможность, за каждый подвернувшийся случай, за каждую идею, которую ему предлагают? Или все-таки он выборочно относится к тем преимуществам и к тем идеям, которые разбросаны по всему миру? А мы с вами знаем, что полно к нам приходит, и мы встречаемся с людьми, каждый из них нам говорит, что вот он открыл какую-то интересную идею, вот есть какой-то приятный случай, вот есть возможность такая-то, вот есть возможность такая-то. Если за каждым идти, то приходится разбегаться и растрачивать свои силы то направо, то налево, и в результате ни к чему не приходишь. Недаром русская народная пословица говорит о том, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Как же быть? Как узнать, какой заяц твой и за каким из них гнаться? Здесь нам на помощь приходит опыт великих людей. Опыт людей, которые прошли через многие испытания в жизни и достигли великих целей. Рассмотрим пример всем известного Арнольда Шварценеггера. Уже сегодня, когда он добился положения губернатора в Соединенных Штатах, Арнольд Шварценеггер говорит о том, что он всегда знал. Будучи еще мальчишкой, он знал, что добьется в жизни многого. Он явно себе представлял, какие высоты в обществе будут им освоены, до каких высот он дойдет. И он приводит такой пример. Еще до того, как он завоевал свой первый приз, мистер Вселенной, он говорит, что ясно представлял себе, тренируясь и выступая на промежуточных соревнованиях, как ему вручают этот приз, мистер Вселенная. Он знал, и подходя к этим соревнованиям, он уже нисколько не сомневался, что приз будет его. Потому что он до этого, все годы соревнований, все годы подготовок, он представлял себе, как он получает этот приз, как этот приз вручается именно ему. Таким образом, когда этот приз действительно был вручен ему, он уже не сомневался и не удивлялся тому, что этот приз достался ему. То же самое, он говорит, происходило с его актерской карьерой. Когда он впервые начал сниматься, он представлял себе, как он является популярным актером. многозарабатывающим актером, снимающимся в разноплановых фильмах. И мы с вами знаем, почему мы любим Шварценеггера. Почему мы видим Арнольда то в боевиках, то он монстр-убийца, то он комедийный актер. И мы его любим именно за его разноплановость. За то, что он может себя показать и может сыграть любую роль. Даже несмотря на то, что кто-то скажет, это гора мышц, но мы видели его во многих комедийных фильмах. И, наконец, когда он, уроженец не Соединенных Штатов, баллотируется на пост губернатора, он точно так же ясно представляет себе и мечтает о том, как он становится и занимает пост губернатора. Его воображение, его мечты, его построенный образ ясно дают ему понять или просто затягивают его в тот мир, который он выстроил с помощью своего воображения. Как такое может произойти? Почему одни люди выстраивают эти образы и попадают в них, другие нет? Ответ на этот вопрос и сложен, и прост одновременно. Одни люди находят в себе силы, находят в себе уверенности и находят в себе возможности помечтать и представить свое будущее другим лучше, чем сейчас. Другие отказываются от того, что дано каждому, отказываются от своей мечты. И говорят сами себе, а, все равно это мечта, все равно мечты не сбудутся. Зачем лишний раз мечтать? Но давайте вернемся в свое прошлое. Давайте каждый из нас вспомните, был ли у вас случай, когда вы о чем-то мечтали, сильно мечтали, и получили того, что вы о чем вы мечтали. Покопайтесь в памяти. Я уверен, что это есть, что присутствует у каждого. Кто-то мечтал о новой работе, интересной, и получил ее. Кто-то мечтал купить автомобиль и приобрел его. Кто-то мечтал о новой квартире и сейчас живет в этой квартире. Кто-то мечтал выйти замуж, представляя себе будущего супруга, и он получил это. Кто-то мечтал о детях, и сегодня их воспитывает. Кто-то мечтал создать свой собственный бизнес, и сегодня является владельцем этого бизнеса. Почему же мы так до сих пор относимся несерьезно к своим мечтам? Почему до сих пор в обществе и на людях считается неприличным мечтать и рассказывать о своих мечтах? С чем это связано? Не зря конец прошлой темы мы говорили об инерции мышления. Это связано с тем,